Раздел 25. Она выпила целых 3 стакана вина, отчего, должно быть, и чувствовала легкое головокружение. Во всяком случае, в тот момент, когда они вышли из машины, она навалилась на спину Броуди и стала покусывать его ухо. Сам он ограничился всего 1 стаканом, так что не вино, а внезапная атака на его чувства заставила Броуди выронить ключи. Она продолжала обнимать его, даже когда он наклонился, чтобы подобрать ключи. Сильный мужчина, тощая девица. Только не по сравнению с тем, что было. Ее пальцы сделали свое дело, и к тому моменту, когда Броуди открыл дверь, рубашка на нем уже была расстегнута. «Отнеси меня в постель». Пальцы ее коснулись пуговицы на его джинсах. В тот момент, когда он добрался до лестницы, она уже нежно покусывала ему шею. Поднеся ее к постели, Броуди разжал руки, и Рис, взвизгнув от неожиданности, упала на одеяло. Его пальцы стремительно пробежали по пуговицам ее рубашки, и уже через мгновение эта самая рубашка валялась рядом с Рис. Губы его прижались к ее губам с таким неуемным пылом, что она задрожала, не в силах была противостоять возбуждению. «Боже, я не могу!» Раньше надо было думать. Взрыв чувств вырвался наружу невольным стоном. Руки Броуди скользили по ее бедрам. Она кричала, не в силах противостоять тем ощущениям, которые дарили его губы, руки. Ее саму поразили сила и необузданность этих криков. Диапазон ее чувств менялся с невероятной быстротой, от нежных тонов к более острым, пока наслаждение не переросло в мучительную потребность. Прижавшись друг к другу, они катались по постели, сжигаемые общим огнем. Потом силы просто покинули ее, а руки безвольно упали по сторонам, тело и разум перестали цепляться за действительность. Даже вес ее тела казался теперь совершенно несущественным, словно в какой-то момент они слились в единое целое. Если что и имело теперь значение, то это стук его сердца, бившегося в такт с ее собственным. Когда он сдвинулся, Рис попыталась удержать его, но Броуди перекатился на спину и остался лежать рядом. Все еще чувствуя головокружение, она прижалась к нему вплотную и так замерла.